Дорогие ребята, сегодня для вас звучит продолжение книги «Троицкий подарок детям». И следующая глава называется «Дети, не обольщайтесь похвалой». Дорогие дети, знаете ли вы, что такое ложь? Дай Бог, чтобы вы не знали этого никогда, во всю свою жизнь. Лжец тот, кто говорит неправду, кто обманывает людей, кто думает одно, а говорит совсем другое. Противный это человек. Слово Божие учит нас, что всякая ложь от дьявола, ибо сам Христос сказал, что дьявол есть отец лжи. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Не дай Бог, чтобы ваши чистые уста когда-нибудь выучились говорить ложь. Но вот горе. Люди любят лгать на каждом шагу. Иной раз лгут они от нужды, хотя и это великий грех. Надо за правду умирать, а лжи не допускать, не сквернить свою душу ложью. Еще непростительнее лгать без всякой нужды, так, по какой-то греховной привычке. Солжет человек раз, может быть, ему и поверят, а потом, если он и правду скажет, пожалуй, не поверят. Как верить тому, кто может говорить неправду? Любят люди говорить ложь иногда из-за желания угодить другим, сказать им приятное слово, похвалить их за то, за что не следует или чего даже на деле-то вовсе нет. Например, вам говорят, что вы — ангелы. Но подумайте, неужели это правда? Ангел — существо небесное, бесплотное, светлое, как солнечный луч, чистое, в высшей степени доброе, незлобивое, кроткое. А вы и в тельце, и беспрестанно бываете запачканы и капризны, и завистливы, и часто сердитесь, да, пожалуй, иногда готовы царапнуть брата или сестру. Что тут ангельского? Вам говорят, что вы красавцы. Конечно, для своей матери вы лучше всех на свете. Но не умой вас, не причеши, одень не в щегольское платье, и куда денется ваша красота? А вас кричат: «Ах, какие умницы!» А у вас ума меньше, нежели у комара. Комар предчувствует холод и непогоду. Комар знает, где ему найти себе пищу и какую. Умеет построить себе жилище. Умеет там спасаться от опасности. А вы этого не сумеете сделать. В одном только вы можете сравниться с ним. Жужжите, надоедаете, как он, и не даете спать по ночам. В этом ума немного. «Какой молодец!» — похваливает кого-нибудь из вас гость. Вы выпрямляетесь, становитесь на цыпочки, поднимаете головенку. Не трудитесь понапрасну, молодцеватого у вас мало. Ростом вы воршин, может быть, с небольшим. Грудь у вас еще слабенькая, силы не хватит и на то, чтобы поднять полпуда. Вы еще чай боитесь одни пойти в темную комнату. А если там зашуршит мышь или фыркнет кошка, так вас туда не вволочешь и за ухо. Какое доброе дитя! Ест, когда дадут, ложится спать, когда положат. Так говорят о маленьких детях. Вы и в самом деле думаете, что вы добры. Будь то, когда вы едите, другой от этого будет сыт. И когда вы уснете, то мать тоже будет отдыхать, в то время, как она не сомкнет глаз у вашей постели. Говорят, из этого ребенка будет прок. Дай-то Бог, чтобы хотя это было правдой, чтобы вы стали и умными, и смелыми, а главное, приобрели ангельскую доброту. Это выше всех похвал в мире, прекраснее всякой красоты. Об этом молитвы матери во время вашего сна, над вашим изголовьем. Об этом ее забота в бессонные ночи, ее задумчивость во время ваших игр, ее печаль и слезы. Вы же не станете огорчать ее. Так-то, милые дети, когда вас хвалят, говорите сами себе. Пусть эти добрые люди говорят обо мне так, но это они по любви говорят, а на деле все это неправда. Помоги мне, Господи, чтобы хоть чуть-чуть быть мне и милым, и незлобивым, как ангелы Божии. «Дай мне, Господи, лучше видеть свои недостатки, видеть свои погрешности, чтобы в них исправляться. Дай, милосердный Божий, приобрести мне имя доброго человека и на самом деле стать таким. А для этого нужно тебе, дитя, любить ближних своих, быть с ними ласковым и почтительным. Если же кто нуждается в помощи, то поскорее помочь». И если ты не имеешь возможности сделать что-либо для облегчения суровой доли страдальца, больного или бедного, то хотя бы скажи ему доброе слово, обласкай его. И знай, благодаря этому ты сделаешься любимцем Божиим, послушным сыном Отца Небесного. И ты будешь за это достойным того блаженства, в котором пребывают ангелы Божии. Следующая глава называется «Чему учат нас муравей и пчела?» «Не дашь сна твоима очима, ниже да воздремлеши твоима веждома. Иди ко мравию, о ленивее, и поревнуй, видев пути его, и буди онога мудрейший». Книга притчи Соломоновых, глава 6, стихи с 4 по 6. Так поучает премудрый царь Соломон. Муравей — такое малое создание, что кажется, какая может быть у него сила. А посмотри, какие великие дела он творит. Он ни на минуту не остается без дела. Всегда занят, постоянно бегает взад и вперед, всю весну, все лето, и осень таскает в свой муравейник все, что нужно будет зимой. И надобно удивляться не только его трудолюбию, но и его непреклонной воле. Найдет он что-нибудь для себя полезное, но нести ему не под силу. А он не бросает дело, тянет, сколько может. На пути попалась травинка или камушек, он обходит их. Упала его ноша в ямочку, он не теряет надежды, не бросает своей находки, пока не дотащит ее до гнезда. Вот и поучение для нас». Кто так же неутомим, как муравей, так же заботлив, неустрашим, тот не будет беден. А кто ленив, кто не любит приложить рук к работе, а если и станет работать, то кое-как, а придет несчастье, у него и руки опускаются. Такому человеку не нажить добра. А если попадет ему в руки наследство от родителей, то ненадолго достанет его. Дом у него не покрытый, усадьба не огорожена, скотинка голодная, его поле бурьяном поросло, и все это кончается тем, что все его достояние переходит в чужие руки. Много таких примеров видим везде. Но есть и такие хозяева, которые трудятся, как муравьи. Солнце никогда не застанет их в постели. Они встают рано, потому что труд, работа — это их жизнь, их удовольствие, их честь. Хозяин идет на работу, а если своего дела нет, на заработок, и каждый день приносит ему лишнюю копейку. Хозяйка хлопочет дома, чтобы все было исправно. Она неутомима, везде видна ее заботливость, а в горячее время покоса и жатвы они работают оба и откладывают копейку на копейку. В их доме порядок и чистота, одежда на них приличная, душа у них весела. Люди они трезвые, терпеть не могут пьянства, и оба они счастливы и довольны, а соседи зовут их даже богачами. Вот поистине муравьиным трудом нажитое добро. Хотя бы на этих честных тружеников посмотрели те ленивцы, которым говорит Соломон: «Иди ко мравию, о ленивее». У трудолюбивого хозяина, как и у муравья, нет ни начальника, ни приставника, его никто не гонит на работу, он сам идет и в поте лица трудится без страха. «Или иди ко пчеле», — продолжает премудрый, — «и увежь, посмотри, коль делательница есть, какая она труженица, дело ниже, коль честное творит. И я же трудов царии и простии во здравии употребляют, любима же она всеми и славна, аще силою и немощно сущи, но премудростью за мудрость почтенно произведеся». Книга притчи Соломоновых, глава 6, стих 8. Кому не знакома пчела, кто не любит ее мед, кто не знает, как полезен ее воск. Но немногие знают ее так, как знают пчеловоды-пасечники. И в глубокой старине она была любимицей у царей. И царь Соломон удивлялся ее трудолюбию и мудрости. Рой пчел с маткой — что это за мудрая община? Смотрите, любуйтесь, как выходит рой, как пчелки собираются около матки, как они ее любят, как ее берегут. Они знают, что без нее весь рой погибнет. Посадите этот рой в улей, положите туда старые вощины и посмотрите, как там трудолюбивые пчелки возьмутся за работу. Своими крылышками и лапками они выберут всякую пылинку, всякую соринку и паутинку, снимут все, что попорчено, что негодно, выбросят все это из улья или сбросят вниз, а что годно, все подновят, поправят, и через час какой найдешь у них порядок и разделение труда. Одни летят в поле, другие лепят воск, третьи стоят на страже, чтобы броситься на неприятеля, лишь только он станет угрожать их улью. И нет у них ссоры никогда, никто не спорит, всюду мир, согласие и любовь, общий у них труд, общий стол, зато и нет у них ни бедного, ни богатого. Одна матка, душа всего улья, и она в большом почете у них, как царица. Посмотри, ленивый человек, вот пчелка летит с ивы или вербы с желтыми ножками. Смотри, как много она налепила меду на свои задние лапки. Едва летит с ним, с трудом входит в улей, слагает свою ношу в соты и опять летит за тем же. Как она дорожит минутой, пока цвет цветет, пока теплая погода позволяет ей заниматься работой. Нередко она падает жертвой своего трудолюбия. Так весной, по вечерам, когда бывает очень холодно, вот она запоздала на работе, не хотелось ей лететь с малостью, лепила и лепила медок на лапки. А тут и подул холодный ветерок. Не долетела бедная до улья, озябла и упала на землю со своим добром. Останется ли она жива до завтра? Не раздавит ли ее человек или животное? Может ли она знать о том? «Иди, — говорит Соломон, — иди ко пчеле, ленивый человек, и учись у нее. Пойди, открой ее улей, подивись, какая там красота и чистота, какой порядок. Пчела никогда не скажет: «Довольно, к чему еще трудиться?» Как говорит не один ленивец, когда зовут его на работу, а у него есть и хлеб, и каша. «Что мне, — говорит, — за неволе работать, когда у меня есть, что есть?» Значит, только голод может выгнать его на работу. Не так трудится пчела. Смотри, в улье уже все полно медом, а она все еще носит его, лепит, где только может. А нет совсем места в улье, она лепит вощину снаружи и все носит и носит. Придет пчеловод, вынет мед, и они тучью полетят в поле и снова будут носить, пока не наполнят всего улья. А вот у нас, у людей, бывает не так. Случится пожар или придет вор-злодей, а берет дочисто, и обеднеет человек, и говорит: «Стоит ли работать? Для меня теперь все равно». И берет он последний грош, идет в корчму и пьет, и пьянствует, как говорит, с горя, с отчаяния. Не так делает пчела Божия. Возьми ты у нее все, до последнего сота, не оставь ничего, даже перегони ее в другой порожний улей. Она не станет отчаиваться. Она сейчас возьмется за работу, полетит в поле и примется носить мед с новым усердием. Не правда ли, братья-пчеловоды? Вы сами все это видели. Многому можно научиться у пчелы-труженицы. И не одному трудолюбию, но и любви к родной семье, общему согласию, труду на пользу общую. Настанет время голодное, последние соты скоро опустеют. Помощи ниоткуда. На дворе грязь и холод, никуда нельзя лететь, да и ничего в поле не найдешь. И посмотрели бы вы, как когда пчелки последним медом делятся, без ссоры, без зависти. Одна кормит язычком другую, другая — третью, и так далее. Но голод продолжается, надежды нет на спасение. Тогда они последней каплей меда подкрепляют жизнь матки и нескольких пчелок при ней, а сами умирают. И последней всегда умирает матка. Где вы найдете у людей такую любовь? Всем бы нам надобно учиться у пчелок Божиих, учиться не только трудолюбию, но и любви. Не хочется, други мои, теперь после речи о мудрых пчелках-труженицах говорить о ленивцах. Не хочется и вспоминать о тех несчастных семьях, в коих царят ссоры и раздоры, после того, что говорили мы сейчас об этих малых, но всеми любимых Божиих мушках. Стыдно нам, разумным Божиим созданием, лениться, когда неразумное творение Божие так усердно трудится. Стыдно друг с другом считаться, браниться и ссориться, если даже такие малые создания Божие так любят и берегут друг друга, да и нас от своих трудов неустанных и питают, и услаждают, и обогащают, и даже для свечи в Церковь Божию благоуханный воск уготовляют. Ах, если бы мы хотя бы немного поучились у них жить во славу Божию, если бы наши дома подобны были ульям пчелиным, а сами мы — пчелкам трудолюбивым. Братья, ведь это было бы великое счастье, это привлекало бы на наши дома Божие благословение, а для этого много ли надо? Стоит только каждому полюбить свое дело, а все вместе полюбить друг друга, перестать считаться, да друг на друга ссылаться и любовью привлекать друг друга к общему труду. Вот и все. Из сочинений протоиерея Иоанна Наумовича.